Всем здравия! С вами Народное славянское радио, Алексей Орлов, Михаил Яйц. Здраво будь, Михаил. Здравия, Алексей. Здравия всем тем, кто нас видит, всем тем, кто нас слышит. Сегодня, насколько я понимаю, будем снова затрагивать квант и кванты. Эти самые квантовые переходы или квантовый переход, который очень сильно взбудоражил людей. И, естественно, хотелось бы дать какие-то пояснения, которые, не могу сказать, что в большом количестве, но все равно поступили в наш адрес. Поэтому я прошу тебя включиться в эту беседу с серьезным намерением. Можно, конечно, вот людям правду сказать, и многие не поверят. Правда она в чем? В том, что когда название выбирали для этой передачи, я исходил из того, что вот необходимо все-таки названием народ привлечь. Название должно быть такое на слуху, и название должно все-таки быть близко к тому, о чем мы говорили. И вот когда такие названия перебирались, то вот выяснилось, что название «Квантовый переход», люди вот это слышали, этим интересуются, про это спрашивают, про это смотрят, поэтому, собственно, и было такое название выбрано. Ну а дальше уже, если нам копнуть, что такое квант, то вот у нас и всегда интересная бывает с наукой такая история, они что-то открывают, обзывают это что-то, что все это окончательное, это неделимое, как, например, есть название атом, которое переводится как неделимый. А потом, когда разрешающая способность приборов выросла, и они заглянули чуть подальше, оказалось, что в этом неделимом есть еще поменьше частички, которые тоже пока что неделимые, пока дальше еще не долезли ученые, не доисследовали. И вот такие вот из частичек есть, которые они назвали кванты. Вот я сейчас открыл Википедию, и там написано, что такое квант? Это неделимая порция какой-либо величины. Ну и там есть разные варианты, значит, этих квантов. Фотон, то есть квант электромагнитного поля, глюон, гравитон, это там гравитации, глюон, квант векторного поля. Ну вот мне почему еще это слово приглянулось? Потому что вот насколько я физику более-менее какая-то информация сохранилась, что вот свет он передается в виде как раз мельчайших частичек квантов, которые интересные свойства имеют. Они могут себя вести в определенных ситуациях как волна, а в определенных ситуациях именно как частица. И так как, по сути, тут мы многим обязаны жизни вот нашему солнечному свету, который нас освещает, обогревает, и который нам позволяет все-таки жить в этом мире, я решил, что вот такое название будет более-менее близко к теме. Но все-таки, насколько там все нюансы духовные, душевные, не физические, эзотерические, я считаю, что ты в этом деле больше специалист, поэтому другие вопросы уже будем переадресовывать к тебе. Угу. То есть замутил с названием ты, отвечать буду я. Понятно. Хорошо у нас получается так. Спаривание в этом смысле умами произошло. Ну ладно, давай, хорошо, начнем отвечать на вопросы. Во-первых, благодарны мы очень людям, которые этот ролик прям, не могу сказать, что до дыр засмотрели, но очень много в него просмотров, что прям радует, что народ этим интересуется. И помимо того, что интересуется, просто смотрят, еще комментируют. Огромное количество там реплик, огромное количество комментариев. Я постарался их более-менее сжать, потому что там бывает разными словами об одном и том же говорится. И поэтому я сейчас как бы сжатую выдержку такую, то, что люди спрашивали, буду задавать. А ты, если можно, постарайся как-то покомпактнее, покороче на это дело отвечать. Хорошо. Итак, вопрос такой. А как происходят эти переходы и как часто они бывают? Они происходят постоянно и бывают они достаточно часто. Надо учитывать, что мы не говорили про то, что вот сейчас он сразу когда-то наступит для всех. Вот обратите внимание на это. Мы говорили про то, что изменились условия игры, что были введены новые персонажи, как с одной стороны, так и с другой. Но больше говорилось про ту сторону, противоположную. Естественно, что каждый человек проходит свои уроки, свои испытания по судьбе, и для него свои экзамены наступают независимо, а может быть и зависимо, от других или с другими. Поэтому вот эти самые переходы для каждого человека могут происходить достаточно индивидуально. Но бывают случаи, когда, как в анекдоте про «Титаник» и тех, кого туда собирали, происходит для всех. Но даже, как вы помните, в «Титанике» померли не все. А кто-то получил урок и сумел выжить, а кто-то получил урок, как надо правильно утонуть за то, что было сделано ранее. То же самое и здесь. По поводу того, что ты придумал название «Квантовый переход», в общем-то, по большому счету, ты не обманул людей, потому что в этой природе все меняется. И постоянно какие-то идут изменения. Мы движемся не только по этой Земле. Наша Земля движется в пространстве. Это пространство тоже движется вместе с нами, вместе с Землей. И так далее и тому подобное. Мы куда-то влетаем постоянно. Там то водород изменит свою массу, то там еще что-то добавится. Ну а если так, то почему не представить себе, что кванты тоже могут каким-то образом меняться, ведь о них практически ничего не знаем, а из них состоит все, как выясняется. Поэтому тут, я думаю, ты не обманул. А вот по поводу переходов еще раз. Переходят они по-разному. Где-то это в виде резкого испытания, как удар автомобиля о стенку. Где-то это более мягко, когда происходит накаливание процесса и необходимо предпринять какие-то действия, чтобы разрешить ситуацию. А где-то это просто проходит человек и проходит. Как, вот, например, приходит подготовленный ученик сдавать экзамен. Ну, я по себе помню управление лодкой. Я пришел сдавать экзамен. Вот сидит полный класс тех, кто экзамен сдает. Я был хорошо подготовлен. Я взял билет, сел, совершенно не задумываясь, его написал. Буквально мне хватило там 5 минут. Встал, положил, мне так посмотрели все, что он так быстро написал. Мне сказали, все верно, идите. Вот для меня экзамен прошел так. То есть не было ни страха, ни переживаний. Но я же принимал участие в общем экзамене, где все сдавали. Но при этом на меня общая вот эта сдача нисколько не повлияла, а на кого-то слишком сильно влияла, потому что он боялся, там мандраж на него находил. Поэтому переходы происходят по-разному. Переходят они постоянно. Где-то это индивидуально, где-то это общинно, а где-то для всей Земли. И в зависимости от того, как мы себя ведем, что мы делаем, вот это все и будет проявляться либо индивидуально, либо общинно, либо для всей Земли. Ну вот как раз тогда и следующий вопрос подошел. А этот переход, про который ты упоминал, он глобальный или только для нашей страны? Этот переход касается всей Земли. Поэтому все, кто живут на этой Земле, неважно, молодой, старый, ученый, не ученый, говорящий на каком-то языке, так или иначе они в него попадают. Потому что если мы говорим с точки зрения изменения мельчайших частиц, а мы все состоим из того, где эти частицы присутствуют, и не только мы, но и окружающее пространство, значит, это касается всех. А если сюда прибыли существа, которые занимаются поправками в наши игры и устроительством, подготовкой экзаменов, то будет касаться это и каждого, о чем я уже говорил, и общества, и всей Земли. Поэтому так или иначе, все люди в это будут втянуты. Если где-то шандарахнет, ну шандарахнет, значит, сотрет там городишко какое-то, может быть, провинцию какую-то. Не шандарахнет, значит, все будет плавненько, аккуратненько. Еще раз, все зависит от нас. Не надо ждать какого-то типа апокалипсиса, который вот сейчас там ангелы вострубят справа, слева, на всех четырех сторонах света, и что-то там пройдет, спустится какой-то космический корабль под названием «Израиль», или Иерусалим, или что-то еще, там мало каких названий, и начнут призывать тех самых 12 колен Израилевых, на которых стоят печати. И вот они в белых одеждах придут, а всех остальных уничтожат, как это в Апокалипсисе написано. Причем призовут только праведников, только иудеев и только мужчин. Вот такого для нас не будет однозначно, потому что несколько все изменилось. Несколько все изменилось, поэтому мы библейский сюжет вообще сейчас не рассматриваем никак. Это будет касаться только тех, кто себя втянул в это направление, и им нужно, видимо, пройти эту школу. А раз нужно пройти, но это их дело, меня лично он не касается. Мы говорим про общие изменения. А вот общие изменения будут касаться каждого. И избранных, и не совсем избранных, и те, которые внуки и правнуки наших великомудрых предков. Был еще вопрос от Веры Маковеевой. Она спросила, а возраст экзаменующихся имеет значение? И она пояснила, вот до 7 лет чада или бабушка, например, после 85 лет, вот они тоже участвуют в экзамене или там есть какие-то ограничения? Участвуют в экзамене все, каждый проходит по-своему. Если они оказались на территории, где нужно будет провести экзамен групповой, то в этом случае они так или иначе будут в него втянуты. В качестве кого? В качестве того, кому бьют по голове? В качестве того, кто бьет по голове? Или в качестве того, кто оттаскивает или кто залечивает раны? Это вопрос. И вопрос уже не ко мне, а к себе самому. Кто я и что я сделал в жизни для того, чтобы оказаться в этой ситуации или в роли того, кому бьют по голове, или в роли того, кто бьет по голове, или кто оттаскивает, или кто залечивает. Ну, или кто создает условия. Поэтому втянуты будут все. Вопрос здесь более интересный в другом. А при чем здесь малые дети? Как вот Маковеева задает вопрос. А при чем здесь малые дети? Да при том, человек просто так сюда не приходит. Если он здесь оказался, на этой части суши, и в это время, означает, что он сюда направлен для того, чтобы что-то здесь приобрести, что-то пройти, что-то понять. Вот это однозначно. И если он ранее что-либо такое сотворил или был к чему-то причастен, и ему необходимо на своей шкурке испытать все прелести того, что он когда-то создал, то он здесь оказывается. Ну а взрослые люди, примерно то же самое, просто у них за плечами будет человеческий опыт, вот и все. Угу. Теперь давай подытожим. Вот все-таки какие-то есть там пункты, по которым можно понять, что вот человек или люди, или общество пройдет этот переход или не пройдет, а также кто именно пройдет, кто должен пройти, кто не должен пройти. Вот твое видение об этом, и возможно еще что-то дополнишь, то, о чем тут люди не написали, и ты считаешь это важным. Поскольку так или иначе будут участвовать все, только в качестве кого? Вопрос индивидуально, группово или с точки зрения всей Земли, тоже большой вопрос, то надо себе самому сделать простой вывод. От меня сейчас зависит все. В первую очередь, все, что связано в моей жизни. То есть, что я сейчас сделаю? Накручиваю ли я себе хвоста для того, чтобы мне потом кто-то под этот хвост пинка дал? Либо я делаю что-то такое хорошее для себя, чтобы проявить себя в этой жизни, взрастить самые свои лучшие качества, а не быть каким-то негодяем под лицом, для того, чтобы дать этому миру что-то светлое и, может быть, в конце концов, какую-то выполнить роль для того, чтобы этот мир стал лучше. Вот еще раз. От нас, от каждого сейчас зависит. Кто вы и для чего вы здесь? Ваше предназначение, ваше определение, ваше представление, естественно, ваши мысли и ваши дела. Чем чище мысли, тем лучше будут ваши дела. Чем лучше ваши дела, тем жить всем будет лучше. Если всем жить будет лучше, живем по совести, ладу с природой, то в этом случае тогда все у нас будет хорошо и замечательно. Тогда экзамен будет проведен очень легко и очень быстро и очень правильно. Как ученик, который хорошо подготовлен, зашел, вытащил билет, сходу на него ответил, получил пятерку и идет дальше. А если он такой грамотный, ведущий и знающий, то так или иначе он вокруг себя будет создавать пространство, в котором всем будет уютно, хорошо и тепло. Даже вроде бы тем, которые изначально к нему относились как к какому-то непонятному существу. Мы тебя не понимаем, ты о чем говоришь. Но так или иначе, по поконам вселенского бытия, тот, кто находится выше по своему развитию, так или иначе упорядочивает пространство, в котором находятся те, кто еще до этого уровня развития не дорос. Несмотря на то, что они выступают и дергаются. Даже если он вообще не будет мыслить о том, чтобы кого-то построить или перестроить, что в принципе правильно. Никогда нельзя кого-то тащить в светлое будущее за волосы или пинками под зад его туда гнать. И это делать нельзя. Вот здравомыслящий человек высокого уровня развития и понимания никогда это делать не будет. Он будет создавать условия для того, чтобы люди сами туда двигались. Вот это надо понимать. Поэтому еще раз. По конам вселенского бытия, тот, кто достиг какого-то уровня развития, берет ответственность за время и пространство и ту территорию, естественно, тех людей, которые на территории находятся, которые еще чуть-чуть не достигли этого. Так или иначе, он на себя это взваливает. Но просто ему это будет делать просто и понятно, и ясно. Он не будет особо перенапрягаться. А вот тот, который себя мнит, поднявшимся на эту высокую ступеньку, то он впрягается не в свое дело. Ему будет очень тяжело. В конечном итоге пространство ему ответит дополнительными какими-то переживаниями, расстройствами, и люди будут очень жестко к нему относиться. Поэтому не мните себя каким-то высоким, высокоразвитым, а просто будьте таким. Не пытайтесь кого-то, еще раз говорю, не пытайтесь кого-то куда-то затянуть, перевести через дорогу если вам кажется, что он должен быть в той стороне, хотя на самом деле он просто мимо проходил, мы такие примеры же рассматривали. Не пытайтесь сделать мир лучше, сначала улучшите себя, поймите, что происходит. Тогда так или иначе вы будете этим пространством управлять. Но как только вы включаете такого барина, который начинает управлять пространством, под себя подлаживать, знаете, вы сваливаетесь в демонический путь развития, когда вы все под себя перестраиваете. Вот это очень тонкая грань, ее необходимо учитывать. Не лезьте туда. Просто светите, просто будьте сильным, просто будьте смелым, просто будьте любящим. На стороне света или на стороне тьмы, это вам выбирать. Я не имею права вам что-то подсказывать. Я могу только рассказывать о том, что происходит. Дальше вы выбираете. Но если уж выбрали, следуйте. И если выбрали сторону света, то имейте в виду, что без причин что-то переделать, перестраивать ни в коей мере не рекомендовано. Ну вот как-то так. Теперь опять надо подытожить и сказать, что нам важно вот ваше мнение, потому что, во-первых, мы не можем все осветить в такой короткой беседе или в коротких наших даже циклах бесед, поэтому нам нужна обратная связь. Какие-то вопросы появились, какие-то ваши видения этой ситуации появились, делитесь, рассказывайте нам об этом другим людям, задавайте вопросы, но не абы где на деревне дедушки, а на наших официальных ресурсах. У нас есть официальный сайт Народного славянского радио slavradio.org и наш официальный канал на YouTube youtube.com/, ну или косая черта по-русски, slavradio, одним словом, youtube.com/slavradio. Вот там под роликами, пожалуйста, пишите комментарии, вопросы и реплики. Мы будем стараться отвечать. И еще какой момент, вот тоже обратите внимание. Если вы какой-то ролик посмотрели, короткий или длинный, и после этого, на основании вот этого короткого ролика начинаете судить, что все остальное, что говорит этот человек, плохое, такое же вот урезанное, в нем информация нецелостная, то все-таки перед тем, как такое писать или такое высказывать, вы посмотрите другую информацию, которую выкладывал этот человек, и, возможно, в предыдущей информации как раз есть ответы на ваши вопросы или те грани, которые помогут вам собрать более целую картину. Потому что, к сожалению, мы не можем каждую передачу начинать с того, что пересказывать все, что было сказано до этого. Поэтому не поленитесь, посмотрите информацию. Если уже ее нету, тогда, пожалуйста, задавайте вопросы. На этом разреши, Алексей, раскланяться. Благодарю тебе, благодарю богам нашим, светлым предкам нашим славным. Да, благодарю тебя, Михаил. Единственное дополнение еще я тоже от себя скажу. В комментариях я находил такие реплики, не так много, но находил, где было сказано, ну вот тень на плетень типа навел, конкретных явок, паролей не сказал, просто сказал, как жить. Друзья, а что вы хотите? Вы хотите, чтобы мы не рассказывали, как правильно себя в этой ситуации вести, просто молчали, ходили так молчком в сторону, поглядывали, или как некоторые посмеются, вот сейчас посмотрим за этим спектаклем, как дурачков разводить будут. Нет, наша задача была донести информацию, что кое-что изменилось и кое-что добавлено. И наша задача была обратить ваше внимание на некоторые моменты. А если бы, например, я начал рассказывать, как кого зовут, когда он конкретно прибыл, как он выглядит, где его найти, вы что, пошли бы менять ситуацию, взяли бы дубье или начали бы отстреливать эти сущности? А если эти сущности бестелесные, то, например, есть бестелесная сущность очень высокого уровня, вы что с этой сущностью будете делать? Вопрос, что эта информация вам даст? Вот мы дали то, что необходимо вам для того, чтобы в данной ситуации немножечко пересмотреть свою точку зрения на некоторые процессы, чуть-чуть поразмыслить и сделать правильные выводы для того, чтобы стать лучше, а не для того, чтобы вы пошли искать тех, которые на другой стороне начинают эту игру. Почему? Потому что с собой надо работать, в первую очередь, это самое главное. Если вы меняете себя, вы меняете пространство, меняется весь мир. А если вы даже кого-то уберете из тех, которые пришли сюда проводить экзамен, то в этом случае ничего хорошего не случится. Во-первых, их сюда прислали с позволения тех, кто занимается здесь всеми направлениями, в том числе и светом. Они санкционированы здесь, их присутствие здесь санкционировано. И в лучшем случае, если вы кого-то уберете, пришлют другого, но с поправками для вас, чтобы такие пылкие ребята больше не могли это сделать. Да даже, в общем-то, и не дадут убрать. Так устроено. Если они пришли сюда выполнить задание, они их выполнят в любом случае, тем более, что это задание сверху пришло, не с человеческого уровня, а свыше. Поэтому явки и пароли никакие не были названы,